Четверо в полицейской форме отжимались, а сержант орал на двоих незнакомых мне из полицейского спецназа. По какому поводу он на них орал, я не успел понять. Они приняли упор лежа и также стали отжиматься. Сам я быстро решил потеряться в задних рядах, но мне это не удалось. «Так, Абдулаиджи, ты решил от меня спрятаться?» «Никак нет, старший сержант. Я просто подвинулся, сзади еще много разумных, им тоже будет нужно место». «Врет и не краснеет. Люблю таких. Скажи мне, Абдулаиджи, ты успел жениться?» «Никак нет. Мне нельзя по контракту». «Это хорошо. А кто-то тебя провожал?» «Никто, старший сержант, я был один». «А что за женщина рядом с тобой находилась?» «Я не знаю, она была не со мной». 20 отжиманий. Хотел спросить, за что, но заткнулся, принял упор лежа и стал отжиматься. Было немного обидно, ведь это жена Ники, и отжиматься сейчас должен был он, а не я. Видимо, сержант записал на нейросеть всех, кто был с женами. Как только они появлялись на борту корабля, сразу принимали упор лежа и начинали отжиматься. Вскоре половина новобранцев стояла, половина лежала на полу, а еще какая-то часть вновь прибывших отжималась. Последними из шлюза вышли капитан и первый помощник. «Все?» — спросил их сержант. «Нет, пятерых не хватает», — ответил ему первый помощник. «Подождем». «Нет, у нас жесткий график. Размещай всех по местам». «Принял». Капитан и первый помощник быстро покинули нас. «Значит так», — начал старший сержант. «Говорю только один раз и повторять не буду. Меня зовут старший сержант Кардар. Для тех, кто обратится по-другому, будет отжиматься много, долго и очень усердно. Для тупых напоминаю. Вы теперь на флоте, и невыполнение моего приказа приравнивается к дезертирству». Теперь все дружно закачали себе на нейросети устав флота и начали его учить заново. «Учтите, я проверю, и все, кто не выполнит этот приказ, будут меня драить сортиры на корабле. Для тупых сообщаю, устав можно скачать у Искина корабля». Все начали усердно закачивать себе устав, и я в том числе. Скачав устав, поставил его на обучение. Теперь закачиваем схему корабля. На схеме корабля есть сектора, обозначенные красным. Это значит, что вам туда нельзя. Нельзя от слова совсем нельзя. Сам я уже аккуратно взламывал доступ к внешним камерам наблюдения. И скин корабля, впрочем, как и сам корабль, был старым и изрядно потрепанным. Благодаря чему я быстро обошел защиту и получил доступ. Корабль уже отстыковался от станции и медленно разворачивался. Теперь все могут встать и задать вопросы. «Думаю, у вас их много. Куда мы летим?» Спросили откуда-то спереди. «Вас это не должно волновать. Куда отправят, там и продолжите службу. А долго лететь? Это вас тоже не должно волновать по этой же причине. Слушай, а что это за корабль?» Тихо спросил появившийся рядом Ники. «Большой десантный корабль», также тихо ответил ему. «Я таких не встречал на флоте. Сам видел их всего несколько раз издалека, а на борту никогда не был. На линкор похож. Совсем не похож. Даже близко нет ничего общего. Да я понимаю, он большой, как линкор. Он меньше и намного. Они предназначены для посадок на планеты. Раз вопросов больше нет». Все приняли упор лежа. Приказал старший сержант Кардар. 20 отжиманий. Начали. Раз, два, три. Он что, других чисел не знает? Проворчал отжимающийся рядом Ники. Лучше молчи. А то будет несколько раз по 20, как у меня. Многие рядом кряхтели и пыхтели, когда отжимались. Было видно, что давно не занимались спортом и обросли жирком. Видимо, это совсем не нравилось старшему сержанту, судя по выражению его лица. Впрочем, это не переросло в новые 20 отжиманий. Сержант нас начал распределять по каютам. Впрочем, каютами их назвать язык не поворачивался. Это были капсулы, немного больше капсул для криозаморозки, но по команде с мостика каждая могла ей стать. Это сделано на случай массовой эвакуации или доставки колонистов на планету. Тогда в каждую ячейку помещалось сколько возможно разумных, а после их замораживали. В обычном режиме ячейка предназначалась для перевозки космодесантника. Внутри все покрыто мягким пружинящим пластиком, в одну из стен вмонтирован небольшой шкафчик, покрытый таким же пластиком, чтобы в нем можно было поместить свои вещи. Мне сержант ячейку выделил практически в самом конце, а вот Мерфи вместе с остальными спецназовцами получили ячейки одними из первых. Видимо, сержант сделал это умышленно, разместив нас в разных местах. Вскоре все разместились по ячейкам, и корабль начал разгон. Совершенно вымотанный сегодняшними событиями, сразу уснул. Утро началось у меня с бешеного стука в дверь. «Ты чего не отзываешься?» — спросил Ники, когда я открыл. «Я подумал, что-то с тобой случилось». «Сплю. А что стряслось?» «Ты забыл. Где ты?» Не забыл. Посмотри сообщение на нейросети. Понятно. Давай быстрее, а то опоздаем. Вчера я уснул, не раздеваясь, и мы сразу отправились в кают-компанию. Все уже собрались там. Последним туда зашел старший сержант. Значит так, те, кто сейчас получит уведомление на нейросеть, отправляются к медику для медицинского осмотра, сообщил он для всех. Схема, как туда пройти, прилагается. После чего туда отправились все, кто раньше служил в полицейском спецназе. Остальные — упор лежа принять. Скомандовал старший сержант. 20 отжиманий начали. Впрочем, на отжиманиях все не закончилось. Изрядно погоняв нас, старший сержант покинул кают-компанию, приказав всем приступить к завтраку. Чувствовал я сегодня себя хуже, чем вчера, и с трудом выполнил все упражнения. Моему организму требовался отдых и покой, пока проходила адаптация новых имплантов. Заказав и съев что-то, я после завтрака отправился к себе в каюту, где вновь вырубился. Когда открылась дверь каюты, я удивленно посмотрел на старшего сержанта, открывшего его. «Проверь, что с ним», — сказал он второму разумному. Второй был явно медиком, одетым в скафандр. Причем это был необычный скафандр. «Вылезай», — сказал он, — «а ты отойди». «Может, он подцепил что-то». «Откуда?» — ответил ему старший сержант, но сразу отошел. «Ты не хуже меня знаешь откуда». Я выбрался из капсулы и встал на ноги. «Думаю, он просто симулянт. Посмотрим». «Что с тобой?» — спросил медик, водя рядом с моим лицом непонятной штукой. «Слабость сильная. Постоянно в сон клонит. Вирусов вроде нет. Что делал перед вылетом?» «Имплант себе поставил». «Что за имплант?» «Сам не знаю. Предложили купить, я и купил. Даже не выяснял, что именно». «Выяснял, но не могу озвучить». «Почему?» «Судья против, и у меня подписка». «Здесь флот, а я врач, так что озвучивай». «Не могу, у меня будут проблемы». «Где служил в полиции?» «В центральном управлении». «Кем?» «Техником». «Откуда у тебя такой нож?» — неожиданно спросил старший сержант. «Подарок. Это все, что могу сказать».